Из письма Капицы Сталину. Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут себя в особом комитете как сверхчеловеки. В особенности товарищ Берия. Правда, у него дирижерская палочка в руках. У товарища Берия основная слабость в том, что дирижер должен не только махать палочкой, но и понимать партитуру. С этим у Берия слабо. У него, безусловно, есть вкус к научным вопросам. Он их хорошо схватывает, точно формулирует свои решения. Но у него один недостаток – чрезмерная самоуверенность, и причина ее, по-видимому, в незнании партитуры. Я ему прямо говорю: вы не понимаете физику. Дайте нам, ученым, судить об этих вопросах. Вообще, наши диалоги не особо любезны. Я ему предлагал учить его физике, приезжать ко мне в институт. Например, ему следовало бы познакомиться по первоисточникам, а не в популярном изложении, как прокладывался трансокеанский кабель, как развивалась паровая турбина и прочее. Он увидал бы общую закономерность этих процессов и использовал бы этот опыт для того, чтобы понять, что важно и нужно в развитии работ по АБ. Берия, если бы не был так ленив, то, поработав с его способностями и, так сказать, знанием людей, несомненно, мог бы стать первоклассным дирижером оркестра АБ. Но для этого нужно работать, а чиркая карандашом по проектам постановлений в председательском кресле, это еще не значит руководить проблемой. У меня с Берия совсем ничего не получается. Заставлять Берию учить физику по первоисточникам вождь не стал. А что касается Петра Леонидовича, то 21 декабря 1945 года Совет народных комиссаров СССР постановил удовлетворить просьбу академика Капицы. 17 августа 1946 года Капица был лишен всех должностей, а потом и права преподавать. Даже на заседание Академии наук его пускать перестали, фактически поместив под домашний арест. Серго Лаврентьевич так описывал ситуацию. Петр Леонидович просто-напросто не хотел работать над атомным проектом. У нас с отцом были разговоры на эту тему. Прямо Капица, конечно же, не заявлял об этом. Но секретом это не было. Когда ЦК начал его преследовать, отец пытался по возможности что-то сделать. Но беда была вот в чем. Людей, занятых в реализации атомного проекта, отец мог защитить и защищал. Капица же работать на бомбу не хотел. Здесь и возникали известные сложности. По линии Академии наук ЦК неприятности ему много сделал. Помню, отец вызвал Семенова, академика, друга Капицы, и попросил помочь в меру сил Петру Леонидовичу. «Сам я, — сказал отец, — официально помогать Капице не могу. Работая он у меня, проблем бы не было. Но, коль так получилось, этому талантливому человеку надо помогать». Атомщики тогда зарабатывали более чем прилично, и отец попросил Семенова из тех премий, которые он будет получать, какие-то деньги передавать Капице. Тех, кто был занят в атомном проекте, Лаврентий Павлович и впрямь старался выручать и поддерживать. Это было особенно заметно на фоне некоторых малоприятных процессов, происходивших тогда в советской науке. 31 октября 1947 года Сталин написал письмо научному директору Одесского института селекции и генетики Трофиму Лысенко, в котором, среди прочего, были такие слова: «Очень хорошо, что вы обратили, наконец, должное внимание на проблему ветвистой пшеницы. Несомненно, что если мы ставим себе задачу серьезного подъема урожайности пшеницы, то ветвистая пшеница представляет большой интерес». В том же тексте босоногому профессору была обещана поддержка на самом высоком правительственном уровне. 31 июля 1948 года началась знаменитая августовская сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, которая была подготовлена академиком Трофимом Лысенко со сподвижниками. Незадолго до того Лысенко написал письмо Сталину, жалуясь, что ему в его научной работе чинят всяческие препятствия приверженцы метафизического направления в биологии. Лысенко и впрямь не пользовался уважением у значительной части ученых, поскольку научность, продвигаемой им мичуринской агробиологии, которой сам селекционер Мичурин особого отношения не имел, была весьма сомнительна. Теория Лысенко отрицала роль хромосом и утверждала возможность наследования приобретенных признаков. На августовской сессии воскнил было принято постановление, объявлявшее антинаучной классическую генетику, именовавшуюся менделизмом-морганизмом. Ее сторонники публично каялись и сообщали о переходе на сторону Лысенко. Только первооткрыватель химического мутагенеза Иосиф Рапопорт дерзнул положить партбилет, но не поступиться научными убеждениями. Что поделаешь? Биология, тогда если и была стратегически важной наукой применительно к вопросу, как получить побольше зерна, мяса и молока, то мнение реальных специалистов значило, увы, меньше, чем ловкость шарлатанов, умело надевающих идеологически правильные маски, дабы обвинить более удачливых ученых-коллег в несоответствии линии партии. Кстати, пресловутая ветвистая пшеница была известна задолго до товарища Лысенко. Вот только хороших урожаев в умеренном климате она не давала и давать не собиралась. Растение это южное, к теплу крайне требовательное. До осознания того, что биологические закономерности столь же несокрушимы, как законы физики, было еще далеко. Впрочем, далеко было и до понимания того, что в атомной войне победителей не будет. Американцы считали себя монополистами на это страшное оружие и рассматривали планы его применения. Своя бомба была нужна Советскому Союзу как воздух. И когда гонители генетики и кибернетики решили аналогичным образом обойтись новейшими физическими направлениями, физикам было к кому обратиться за помощью. Да, к нему, к Лаврентию Берии. Нельзя сказать, все началось с того, что, но, несомненно, ситуация окончательно оформилась и обострилась в конце 1940-х годов, когда разразилась очередная дискуссия о квантовой механике, в которой главными действующими лицами были Максимов, один из официально признанных идеологов в сфере философских проблем естествознания, и физик-теоретик Марков. Вышеупомянутый Максимов был по образованию физиком, однако переквалифицировался на философию. Занимался тем, что искал и разоблачал среди представителей естественно-научных дисциплин идеалистов, махистов и прочие чуждые элементы. Он и его сторонники, среди которых, к примеру, были философ Кузнецов и физик Штейнман, сначала критиковали философские взгляды Эйнштейна, а потом начали призывать отвергнуть теорию относительности вообще. Летом 1952 года в газете «Красный флот» появилась статья Максимова «Против реакционного эйнштейнианства в физике». Лагерь идеализма через Эйнштейна, Бора и Гейзенберга стал направлять развитие физики в тупик, писал Максимов. И тут, наконец-то, ответный удар нанесли физики во главе с Фоком. Академик Владимир Александрович Фок, физик-теоретик, задолго до этого знаменательного момента добровольно взвалил на себя еще и груз внимательного изучения достопамятного диалектического материализма, чтобы говорить с советскими философами на их языке, а при необходимости бить идеологов их же собственным оружием. Много лет спустя